is the real hip hop. Attention, attention, please, motherfuckers. It's the real hip hop. Mix Master Break, coming at ya. Yo, ho. Темных лабиринтах храма времени как будто нет. Я ищу в преданиях ответ. Фараоны, боги со звериными и птичьими головами. Иероглифы с тайными письменами. Следуй за именами великих царей. История глубже, чем мы можем смотреть. Она старее, чем мы думаем. Не стереть мой ум. Глаза на фаюмских портретах. Евангелие, Фомы и гностицизм. Что это? Микс Мастер Фрика про экты. И жизнь не жизнь, и смерть не смерть. Истина в символах и образах, и возрождается через них. Об этом глаголит мой 16-й стих. Вывих мозга для притихших. Я консультант Каирского музея в четверостишьях. Моя лирика – библиотека монастырей Всевышнего. Hare Hare Krishna, Hare Rama, Микс Мастер Фрик. Как Далай-Лама, приближенный к хип-хоп-храму. Скалы хранят тысячи дверей. Я похож на перекати поле. Зацепился за колючку и дальше полетел по пустыням, по узким улочкам. Новая эра мучеников. Микс Мастер Фрик Футура. 7000 рэп будущего. Я мысли девственного духа. Режет ухо, напрягает слух любителей моды. Мой уклад жизни — это хип-хоп природа. Сними обувь студии и не навязывай свои думы мне. Микс Мастер Фрик во тьме. Луч света в темном царстве. Андеграунд повстанцы в темных лабиринтах храма. Времени как будто нет. Я ищу в преданиях ответ. Фараоны, боги со звериными и птичьими головами. Иероглифы с тайными письменами. Микс Мастер Фрик в темных лабиринтах храма. Времени как будто нет. Я ищу в преданиях ответ. Фараоны, боги со звериными и птичьими головами. Иероглифы с тайными письменами. Микс Мастер Фрик. Attention, attention all units. Микс Мастер Фрик. The prophecy of real futuristic hip-hop. Right here, right now. You are listening real hip-hop. Universal Zulu Nation. Mix Master Freak. Yak Native Zulu Chapter 50. It's the real hip-hop. You already know. It's the real hip-hop. Let's do it, let's do it. Let's go to the Jonathan Dimension. It's the real hip hop. It's the real hip hop.